великие мессианские тексты. Сегодня мы обратимся в нашем изучении мессианских текстов к месту Священного Писания, которое считается одним из самых важных мест в еврейских писаниях. Нашедший правильное толкование этого места даст нам ключ для понимания всего плана Божия в искуплении и спасении. Это место начинается в книге пророка Исаии, 52 главе, с 13 стиха. «Раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Прежде мы рассматривали образ раба Иеговы. Он не всякий обыкновенный человек, он не просто хороший человек, он живой Бог, принявший в тело или образ раба. Он является образом Мессии, кроткий и смиренный, тот, кто является рабом всех, кто становится царем и вестником Нового Завета. Пророк Исаия пишет по вдохновению Духа Божия об избавлении Израиля от вавилонского пленения. И для этого избавления он называет Кира, царя персидского, своим рабом. Но пророк также говорит об избавлении Израиля от греха и прогрешимости. Первым рабом является Кир, а вторым рабом является Мессия. Образы, употребленные в еврейских писаниях, представляют Мессию как священника и царя. И для всего этого народ ожидал могущего царя, который придет с великой пышностью. Но теперь пророк говорит о смиренном рабе. Здесь представлен страдающий раб. Здесь Мессия в должности священника описан как тот, кто снимает вину греха посредством своей собственной крови. Он представляет самого себя Богу как жертву за наши преступления, и он понесет наши болезни, и ранами его мы исцелились. Начиная с 13 стиха 52 главы книги пророка Исаии, Иегова говорит: «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится». Он действительно представлен заключение или конец служения Мессии и раба священника Бога. В 14 стихе мы возвращаемся к событиям и обстоятельствам, предыдущим возвеличения раба. Прочитаем теперь 14 и 15 стихи. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Что он говорит здесь пророчеством открывки этого писания? Это страдание и уничижение раба, Мессии, было величайшим возможным страданием. От него отвращались все, кто смотрели на него. Он был обезображен до неузнаваемости и не был похожим на человеческое существо. Но как его страдание было невыразимо в своей жестокости, так и его будущая слава будет превосходить все наши воображения. Народы земли и цари будут преклоняться пред ним. Раб описан как больной человек. В другом месте он назван прокаженным. В какой ужасной стадии была его болезнь, что все смотрели на него, ужасаясь. Через это страдание и смерть раб, в русском переводе Септуагинты переведено, многие народы он приведет в изумление, а с еврейского текста это выражение переводится: он окропит многие народы, также предоставить покрытие греха для Израиля. Окропить означает очистить от греха. Первосвященник ежегодно входил во святое святых, чтобы предоставить прощение очищения греха. Это было предоставлено через кровь закланного животного, и результатом этого служения было духовное и внутреннее очищение. В других местах Священного Писания упоминается окропление чистой водою. Давид молился: «Окропи меня иссопом, и буду чист». Когда ужасный грех был представлен ему, Два элемента употребляются в этом акте очищения. Это была кровь, которая делает искупление или покрытие грехов, а также это было омовение чистую водою Слова Божия, которое предоставляет очищение и освящение для каждой личности. Смерть раба заместительная. Это означает, он занимает мое место, и он занимает ваше место. Он претерпел смерть, которую должен был претерпеть каждый из нас. Это очищение от греха и нечистоты приводит нас к Богу, где мы можем иметь уши, чтобы слышать Его Слово. Это Слово Божие, которое очищает нас и руководит нами, чтобы мы жили и ходили угодно Богу. Мы нуждаемся в ежедневном окроплении водою Слова Божия. Исаия 52 глава, 15 стих ведет нас вперед к возвеличиванию раба. Этот кроткий превознесен, так что цари закрывают пред ним уста. Раб, который был презрен и умолен пред людьми, теперь превознесен самим Богом. Слава его была такая, что цари земли, иудеи и язычники одинаково замолкают пред ним. Истинный царь иудеев станет управителем всей земли, и преклонится пред ним всякое колено, и умолкнут всякие уста. Закрыть уста является указанием смирения и благоговейной покорности. В присутствии очень почетного человека мы все стоим в молчании, ожидая, чтобы почетный человек заговорил. Это надлежащая почесть. Языческие народы получают познание, которого раньше не получали. Первый раз они видят спасение Господне. Это было превозвещено иудеям Моисеем и пророками, но не было известно язычникам и народам. Время от времени я встречаю людей, которые с дерзновением и неразумно говорят о их будущей жизни и встрече с живым Богом. Они понимают, что они предстанут пред престолом Бога с руками полными добрых дел или покаяния, или сакраментальными делами. Но все это неприемлемо пред Богом, ибо наша праведность пред Ним как запачканная одежда. Еврейский раввин Савл из Тарса, который стал апостолом Павлом, говорит в послании к римлянам в 3 главе: «Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искупление во Христе Иисусе». Стихи с 20 по 24. Недавно я спросил пожилую женщину, почему она думает, Бог должен впустить ее на небо. Она ответила: «Знаете, я ничего не сделала очень плохого». Но это ложная надежда. Мы все виновны и отделены от Бога по нашим злым делам и злым мыслям и намерениям. Мы не имеем ничего, чтобы принести Богу, и мы не имеем ответа или оправдания за наши злые недостатки. Писание говорит: «Заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом». Но раб Мессия на престоле Божьем, и преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык будет исповедать, что Иисус Мессия есть Господь всего. Когда мы исследуем все Писание относительно будущего, мы находим, что в тот день воскресения из мертвых каждый человек предстанет пред Богом. Одна группа искупленных предстанет пред Ним в поклонении и обожании и прославлении. Всякое колено преклонится пред Ним. Но в позднем собрании всех неверующих человеческой семьи, все, кто не поклонился Мессии добровольно, будут тогда вынуждены поклониться и признать, что Он действительно Господь всего. В тот день никакой человек не сможет оправдать самого себя своими добрыми делами. Вашим единственным оправданием может быть только кровь Мессии. Это этот раб, который был послушным до смерти крестной, который теперь превознесен. Сегодня вы можете признать в вашем собственном сердце, что Иисус является возвеличенным рабом и Мессией. Вы можете поклониться Ему и служить Ему, и наслаждаться Его общением через вашу личную веру в Него теперь. Медлить опасно. Смотрите на этого раба Иеговы, означает знать Его, знать Его означает любить Его, и любить Его означает поклоняться Ему и служить Ему. Аминь.